Гордон Вэнс был рад увидеть его, а Гарви был просто счастлив, что видит Горди. Тот выстроил укрытие немалых размеров, бревна и защищающая от дождя соломенная крыша. У него был запас сухих дров, а под потолком были развешаны рыба и птичьи тушки. На огне булькал котелок, тушилось мясо. «Гарв, я знал, что вы сюда придете». «Я ждал», — сказал Гордон. Гарви поглядел с недоумением. «Как вы могли рассчитывать, что я разыщу вас?» «Черт побери, но ведь это место привала, не так ли? Мы здесь всегда останавливались». Света для полной уверенности было маловато, но это место ничем не отличается от любого другого поблизости от дороги, и Гарви четко понимал, что ничего узнать здесь не может. «Я собирался пойти дальше, мимо. Вам бы пришлось повернуть обратно, когда бы вы добрались до сторожки», — сказал Гордон. «До того, что осталось от сторожки». Их в убежище было с дюжину, в основном по парам, спящих вместе в спальных мешках. Мальчики и девочки, друг с другом по парам. Бойскауты и... «Герлскауты?» — спросил Гарви. Гордон кивнул. «Я расскажу вам об этом позже. На прошлой неделе у нас были кое-какие неприятности. Сейчас все хорошо. Вы видели Дженни, не так ли?» «Это девушка, которая была с Энди?» Гарви оглянулся. Энди здесь не было. Горди провел Гарви и Марка к убежищу, не сказав ни слова. «Она, конечно, Дженни Саммерс. Она и Энди...» Гордон пожал плечами. «Понимаю», сказал Гарви. Но на самом деле он ничего не понимал. «Энди ведь еще ребенок». Римский мальчик в 14 лет получал меч и щит и вступал в легион. Закон мог признать его главой семьи и хозяином дома. Но ведь то был Рим, а это... А это мир, порожденный падением молота. И у Энди есть семья, и он взрослый, и остальные дети уже не дети. Они очень внимательно оглядывали Гарви. Дети так на взрослых не смотрят. А эти, в их взглядах, читалось подозрение, наверное. Но не было ни злости, ни уважения, ни... Они дети, которые очень сильно повзрослели. В спальном мешке Гордона тоже спала девушка. Вряд ли ей было больше 16. Было тепло и сухо. Одежда Гарри была развешана возле огня, а сам он сидел в спальном мешке Гордона. Его всего окутывал мешок. Совершенно сухой мешок. Это было восхитительно. Великолепно. Его ноги были сухие. Впервые за столько дней. Чай был не настоящий. Его приготовили из древесной коры. Но на вкус он был прекрасен. Как и прекрасно было заранее приготовленное Гордоном тушеное мясо. Расположившись поближе к костру, Марк спал. По его лицу блуждала улыбка. Остальные тоже спали. Или занимались любовью, как будто они были одни. Энди и Дженни, крепко обнявшись, спали в своем спальном мешке. Сын Гордона, Берт, спал с другой девушкой. Стаси, девушка, с которой спал Гордон, прикорнула, положив голову на колени Горди. Стародавние времена, когда люди жили в чащобах. «Да, сначала пришлось туго», — говорил Гордон. «Когда мы поняли, что молот ударил, я повел ребят обратно, к содовым источникам. Там можно было укрыться от ливней и ураганов. На четвертый день мы двинулись от источников к дому. Шли 4 дня. Когда мы добрались сюда, здесь были какие-то мотоциклисты. Они обнаружили туристический лагерь девочек и захватили его». «Захватили его? Что вы имеете в виду?» «Господи, Гарри, вы понимаете, что я имею в виду. Одну из девочек они изнасиловали до смерти. Женщину, которая повела девочек в этот турпоход, они убили. Она пыталась защитить своих подопечных». «Господи», — сказал Гарви. «Горди, у вас же не было никакого оружия». «Был пистолет 22-го калибра», — ответил Гордон. «Прихватил на всякий случай. Но в том, что потом произошло, он большой роли не играл». Это был другой Гордон. Гарви не мог до конца понять, почему новый, ибо он отпускал те же самые шуточки, что и раньше. Но он не был уже тем же Горди. Он сильно изменился. Начать с того, что его уже невозможно было представить в роли банкира. Казалось, он всегда был в этом убежище. Обросший двухнедельной бородой, до предела собранный и хладнокровный. Здесь удобно, сухо. На него возложена огромная ответственность. «Они были дураками», — сказал Гордон. «Не захотели мокнуть под дождем. Устроили здесь свой лагерь. Поставили палатки. Купленные в магазинах палатки. То, чем они владели, теперь принадлежит нам. И мы использовали кое-что из этого, когда возводили все это». Он обвел рукой построенную из камней и дерева хижину. Крыша, навес, стены, углубления для костра. Они все забрались внутрь. Даже те, которые должны были стоять на страже, мы били ее в голову. «Просто вот так? Били в голову?» «Просто вот так», — сказал Гордон. «А затем перерезали им глотки. Энди убил 2. Гордон помолчал, чтобы дать Гарви осознать сказанное. Гарви сидел замерев. Потом медленно посмотрел поверх костра. Туда, где его сын спал со своей женщиной. Женщиной, которую он завоевал в бою, которую спас. «А потом эти девочки просто взяли и прыгнули в ваши постели?» — спросил Гарви. «Спросите у них сами и узнаете, как все это было», — сказал Гордон. «Мы никого не насиловали, если вы это имеете в виду». «Не насиловали только с формальной точки зрения», — сказал Гарви. И тут же пожалела сказано. Гордон не рассердился, он рассмеялся. Изнасилование, как его определяет закон? Кто теперь следит за соблюдением этого закона? Кого это может заботить? Гарви? Не знаю, может быть, сенатора. Со мной была Мария, она осталась на ранчо сенатора. Мария? Я думал, она мертва, сказал Гордон. Разумеется, она действительно хотела разыскать Берта. Моя судьба ее не беспокоит. Гарви промолчал. Это, видимо, было правдой. Ну и о Берте она на самом деле не беспокоилась, сказал Гордон. Дерьмо коровье. Она как тигрица. Мы сделали все, чтобы она осталась на ранчо, когда вместе с Марком отправились на поиски. Да? Может быть. Узнав о том, что он жив и невредим, она перестанет беспокоиться. Гордон уставился в огонь. Так что теперь будет? Мы возьмем вас с собой и поедем обратно. Чтобы сенатор взглянул на меня странным взглядом и, возможно, проследил за тем, чтобы закон об изнасиловании соблюдался, и чтобы он разлучил Энди с его девушкой. Этого не может быть. Да? Идите спать, Гарф, а я пойду и сменю охрану. Моя очередь нести охрану. Я тоже. Нет. Но... Не заставляйте меня высказывать все откровенно, Гарви. Спите. Гарви кивнул и, не вылезая из спального мешка, улегся. Не заставляйте его высказывать все откровенно. Не заставляйте его говорить мне, что я не один из них. Что они не доверяют мне охранять их. На завтрак были жареная рыба и какие-то незнакомые Гарви овощи. Завтрак оказался вкусным. Гарви как раз заканчивал, когда вошел Гордон и сел рядом с ним. Мы обсудили все, Гарви. Мы не пойдем с вами. Никто не пойдет, спросил Гарви. Совершенно верно. Мы останемся вместе. Горди, вы с ума сошли? Скоро здесь сильно похолодает. Через пару месяцев пойдет снег. Справимся, ответил Гордон. Энди, крикнул Гарви. Да, сэр. Ты пойдешь со мной? Нет, сэр. Энди не спросил. Он не отстаивал свои позиции. Он просто констатировал, что произойдет. Потом он встал и вышел в дождь. Сразу за ним вышла Дженни. С того времени, как она встретила Гарви Рэндалла, она так и не сказала ему ни слова. «Вы можете остаться с нами», — сказал Гордон. «Мне бы хотелось этого. Но еще больше. Хотелось бы, чтобы об этом мне сказал Энди». «А чего вы ожидали?» — спросил Гордон. «Видите ли, вы сделали свой выбор. Вы остались в городе». У вас была работа, и вы из-за нее остались, а Энди услали в горы. Где он оказался в безопасности? И в одиночестве. Он не оказался в одиночестве, заметил Гарви. Он... Не надо спорить со мной, сказал Гордон. Докажите это, Энди. Послушайте, сегодня утром мы проголосовали. Никто не возражал. Вы можете остаться с нами. Это глупо. Что у вас здесь есть? А что есть там, внизу? Безопасность. Гордон пожал плечами. Ну и что в ней хорошего? Послушайте-ка, Гордон отнюдь не оправдывался, потому что ему не за что было оправдываться. Он просто старался, чтобы Гарви понял его, хотя и знал, что Гарви этого никогда не поймет. Впрочем, Гордона это по-настоящему и не заботило. Вот только все же старый приятель, которому он многим обязан. Послушайте, Гарв, если он уйдет с вами, он снова сделается ребенком, а здесь он второй по значению в группе. Из кого состоящей группе? В группе, состоящей из тех, кем мы являемся. Но здесь мужчина, Гарв. А там внизу он перестанет быть мужчиной. Я заметил, как вы смотрели на него и Дженни. Они для вас еще дети. Спустившись вниз, вы снова превратите их в детей. Вашими стараниями они снова почувствуют себя детьми. Детьми, от которых нет никакой пользы. Но здесь Энди знает, что приносит окружающим пользу. Мы все зависим от него и полагаемся на него. И делая здесь что-то необходимое для остальных, он не просто винтик в машине выживания. Машина выживания. Верно сказано, подумал Гарви. Вот что у нас там в твердыне сенатора. Машина выживания. Очень неплохо налаженная машина. По крайней мере, эта машина дает хорошие шансы на выживание. Кончено, сказал Гордон. Обдумайте это, Гарви. Конец света. Падение молота. Разве положение дел после этого не должно измениться? Оно уже изменилось. Господи боже, каких еще перемен вы хотите? Недавно мы захватили 4 детей и повесили их перед зданием городского совета. У нас вся промежность в мыле. Так мы стараемся подготовиться к грядущей зиме. Мы хотим пережить эту зиму. Здесь многое зависит от того, что заранее предусмотреть невозможно. Но с этим мы примирились, мы справимся. И что мы будем делать там, внизу? Спросил Гордон. Гарри подумал. Он не мог точно ответить. Не знал, пропустит ли Харди в твердыню такую многочисленную группу. Отряд байскаутов? Да. Но отряд бойцов? Может быть, им лучше оставаться здесь? Они уже принадлежат к этим местам. Новая порода горцев. Черт побери, но это мой сын. И он пойдет со мной. Нет, не пойдет, Гарф. Он больше не ваш. Он свой собственный. И у вас нет способа принудить его пойти с вами. Мы не намерены возвращаться, Гарф. Никто из нас не вернется. Но вы можете остаться с нами. Остаться? И кем стать? Тем, чем захотите. Предложение не искушало. Что он будет здесь делать? И кем станет здесь? Гарри встал и поднял с пола свой рюкзак. «Нет, Марк!» «Что, босс? Вы уходите или остаетесь?» С тех пор, как они пришли сюда, Марк вел себя неестественно тихо. «Пойду назад, Гарф. Там Джоанна. Не думаю, чтобы ей здесь понравилось. Да и мне тоже навряд ли. Это может надоесть, всю жизнь провести в туристическом лагере. Как вы?» «Пошли», — сказал Гарви. Печально огляделся. «Здесь никто и ничто не принадлежит Гарви Рэндаллу. Он здесь чужой». Цунами продолжали начатое ими. По берегам всего Атлантического океана не осталось и следа от деятельности людей. Очертания береговых линий сильно изменились. Мексиканский залив стал втрое больше, чем был прежде. Флорида превратилась в цепь островов. Часпик-Бэй стал заливом. Западное побережье Африки покрылось зазубринами глубоко вдавившейся в сушу бухты заливов. Кратеры в тех местах, куда ударил молот, уже больше не светились. По крайней мере, их свечение нельзя было различить невооруженным глазом. Но они продолжали оказывать влияние на погоду. Вулканы извергали лаву и дым. Ураганы бичами хлестали воду морей. По всему миру шли ливни. Молот еще не закончил свою разрушительную деятельность.